имбецилов и просто детей с задержкой психического развития, как Джемми. Многие сидели в инвалидных креслах. Лиз знала, что в этом году в программу специальных Олимпийских игр впервые включен баскетбол для колясочников. Раньше они участвовали только в гонках на разные дистанции. Но несмотря на то, что ни одного абсолютно здорового ребенка здесь не могло быть просто по определению, Лиз неожиданно поразилась тому, насколько все они веселы и счастливы. Воздух то и дело оглашался взрывами звонкого смеха, и она подумала, что эти маленькие калеки могут научить ее многому. Стойкости и мужеству, например, или умению не пасовать перед жизненными трудностями. Она бы с удовольствием побыла среди этих детей подольше, но тут по стадиону объявили, что на старт вызываются участники забега на 100 ярдов. Джемми уже переобулся в шиповке, и Лиз оставалось только отвести его к столику судьи-стартера. Казалось, все было в порядке, но когда мальчики уже выстроились на стартовой линии, Джемми вдруг обернулся и посмотрел на мать с каким-то затравленным выражением лица. «Я не могу», — пробормотал он сдавленным голосом. «Не могу, и все». «Можешь», — негромко, но твердо ответила Лиз, пожимая его холодную, влажную от пота ладошку. «Ты сам знаешь, что можешь. А какое место ты завоюешь, не имеет значения. Ведь ты бежишь не ради медали, а просто для собственного удовольствия, не так ли? Вот и постарайся получить это удовольствие, ладно?» «Я не могу без папы», — прошептал Джемми побледневшими губами, и Лиз почувствовала, как у нее беспомощно опускаются руки. К этому она была не готова, ее глаза невольно наполнились слезами. «Папа тоже хотел бы, чтобы ты бежал ради своего удовольствия», — сказала она наконец. «Это было для него главным, это, а не медали и места. Вот увидишь, даже если ты прибежишь последним, он и мы все будем ужасно рады, что ты участвовал в этой Олимпиаде. Не каждый мальчик способен выступать на таких ответственных соревнованиях третий год подряд». Она постаралась скрыть слезы, ей, похоже, это удалось. Джемми ничего не заметил. «Ты ничего не понимаешь», — воскликнул он дрожащим голосом. «Я не хочу бежать без папы». Слезы брызнули из его глаз, и, бросившись к матери, Джемми зарылся лицом в ее старую клетчатую ковбойку. Лиза обняла его, гадая, как ей лучше поступить, разрешить ему не бежать или, напротив, сделать все, чтобы заставить справиться с собой и преодолеть свою слабость. Принять правильное решение было нелегко. Впрочем, что в этой жизни легко? В последнее время все, что они не делали, давалось им огромным напряжением сил, но стоило справиться с болью, и чувство победы над собой становилось им достойной награды. «Ну, попробуй. Попробуй хотя бы бег. Ведь именно в беге у тебя были отличные результаты», — напомнила Лиз, гладя его по голове. «За остальным можно просто понаблюдать с трибуны. Если не хочешь, пойдем домой. Ты только пробеги эти несчастные 100 ярдов, и все». Джемми довольно долго колебался, потом на лице его появилось выражение упрямой сосредоточенности. Не сказав больше ни слова, он повернулся, чтобы идти на старт. Свой забег он пропустил, но во втором забеге не хватало участника, и судья поставил его на свободное место. До старта оставалось всего несколько секунд. Лиз послала сыну воздушный поцелуй, чего никогда бы не сделал Джек. Он старался обращаться с сыном как с мужчиной и ни разу прикал Лиз, что она сюсюкает с ним, словно с несмышленым младенцем. Но ведь Джемми и в самом деле был совсем еще маленьким. И сколько бы лет ему в конце концов не исполнилось, Лиз знала, что для нее он всегда останется ребенком, ее ребенком.